сосед мой, как хлебнет вина. И все твердит: война, война. И скольких жизней унесло, и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет, и плачет тихо, вспоминает, как им жилось. А помнит мать черты лица и похоронку на отца, и как в 16 убежал на фронт с Витюхой, как Витька крикнул: вперед, за! И разорвала на глазах, охранила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях комбат, как умер на руках, и как контузило в апреле под Берлином, как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл, и как зимой цеплялся клюшкой за машины. Войну играл, как будто знал, чуть-чуть подрос, на фронт попал. Война из детства здорово в жизни пригодилась. А многие по одному играли до войны в тюрьму. Их очень мало из штрафбата возвратилось. Он вспоминал, когда пришел, мать приготовила на стол два огурца соленых, сахар и горбушку. Как плакала в пустой рукав и все смотрела, губы сжав, как он одной рукой пил из отцовской кружки. Потом пришла Витюхи мать, и Витьку стали поминать, как ей отдал Витюхин старенький кисет. Она ушла домой в слезах, и сердце к груди рукой прижав, и все горел в ее огне полночный свет. На фото главком Сталин.